2000 лет. Да уж, немало. Получив от Адзимамори намекот и печать в виде ветки спелой татибаны, Йосихико вернулся домой. Поскольку сегодня он встал рано, то и лег тоже пораньше. Хотя, с другой стороны, это же как надо себя винить, чтобы за все это время ни разу не навестить могилу. Наверное, это тоже доказательство верности. Приятно было думать, что бог все-таки встретил императора и избавился от 2000-летней печали. Йосихико ожидал сегодня хороших снов. «Что-то ты на этот раз почти ничего не сделал, Йосихико!» Кагане, вылизывавший шерсть на кровати, покосился на Йосихико. «Ну ничего себе! Я тоже помогал делать профитроли!» «Разве от лакея просит быть кондитером?» «Это еще не все! Ты не забыл, что я сегодня рано встал?» Йосихико на автомате отшвырнул молитвенник, вскочил и принялся объяснять лису. «Кто, по-твоему, поехал в Нару на первой электричке, чтобы договориться с императором Суинином о встрече?» Лис опешил и уставился на Йосихико. «Ты что, сам вызвал Суинина?» «Ну да. Решил, почему бы не попробовать?» Глядя на широко раскрытые глаза Кагане, Йосихико подумал, что сделал что-то не то. «Встал перед молельней и минут 30 звал. Он, кстати, оказался очень дружелюбным». Поскольку то место все-таки могила, а не храм, Йосихико не знал наверняка, откликнется ли Суинин на его зов. Но раз императоров прошлого почитают во многих храмах, Йосихико решил, что до них можно докричаться, как до богов. Поэтому он сел на первую электричку, доехал до Сугавара на Фусиме на Хигасе на Мисасаги и начал уговаривать пустоту. Когда он рассказал о работе лакея и объяснил незримому императору суть заказа Тадзимамори на Микото, тот согласился показаться на глаза. «Невероятно! Какое сумасбродство!» пробормотал Кагане дрожащим голосом, застыв с задранной ногой. Йосихико тоже считал свой замысел слегка безумным, но не знал, чем еще может по-настоящему помочь Тадзимамори на Микото. «Он ведь ждал 2000 лет!» напомнил Йосихико, сложив руки на груди. Все эти годы Тадзимамори на Микото боролся с чувством вины. После смерти он переродился в почитаемого бога, но душа его 1000 лет не находила себе места. Он не знал покоя и жил под чудовищным давлением. Войдя в его положение, Йосихико решился на небольшой риск. «Он еще легко отделался. Хватило того, что я встал пораньше и договорился о встрече. Но и император Суинин наверняка согласился, потому что сам все знал». «Возможно, ты прав, но...» протянул Кагане, продолжая смотреть на Йосихико удивленными глазами. «Ну ладно, главное, что теперь Тадзимамори на Микото может с чистой совестью быть богом сладостей». Йосихико снова лег. Он смутно боялся, что однажды бог вновь может нагрянуть к нему в дом с просьбой научить печь торты и пирожные, но, по крайней мере, в ближайшие несколько дней его ждут тишина и покой. «Кстати, я тут заметил». Йосихико повернул голову и посмотрел на Кагане, который задумчиво сидел с задранной ногой. «Кагане, ты что, растолстел?» Лис пришел в себя и вытаращил глаза. «Что ты сказал? Как можно про меня, про бога, говорить, что я растолстел?» «Да я что-то смотрю, у тебя щечки и живот распухли. Когда ты ходишь, не очень заметно, но как сядешь...» Йосихико подпер голову рукой. Что именно произошло, он уже догадывался. Скорее всего, Кагане просто раздулся от количества съеденного. «Йосихико, может, у тебя просто глаза от усталости заплыли?» Кагане мигом выпрямился и постарался замять тему. «Нет, по-моему, я все-таки прав. Интересно, можно ли богам толстеть?» Кагане застыл с полураскрытой пастью. Йосихико видел, как Кагане питался последнее время, и догадывался, что этим и закончится. Конечно, он удивился, что даже бог может растолстеть. Но надо сказать, что Кагане это заслужил. «Это невозможно! Я никогда не слышал, чтобы боги толстели на подношениях!» «Так тут не подношения, а сладости, которые ты ел как не в себя!» «Это просто шерсть! Я стал мохнатей!» «Летом-то!» «Тебе не о чем волноваться! Скоро я стану прежним!» Дрожащим голосом говорил Кагане, обращаясь скорее к себе, чем к Йосихико. «А, кстати», — вспомнил Йосихико, — холодильнике еще остались профитроли, которые наполняла кремом Ханока. Сегодня они сделали 6 профитролей. 3 наполнил кремом Тадзимамори на Микото, еще 3 Ханока. Один Ханока взяла с собой угостить Накисавама Ноками, остальные 2 оставила Исихико и Кагане. Отдавая профитроли, она смущенно пробормотала, что попробует как-нибудь испечь их сама. Вспомнив об угощениях в холодильнике, Йосихико будто почуял их сладкий запах. «Я думал, что съем одну, но раз ты теперь на диете, да, пожалуй, съем обе. А ты не вздумай к ним даже притрагиваться». Наказал Йосихико, пожелал спокойной ночи и потушил свет. Кагане еще долго сидел в темноте неподвижно и смотрел в пустоту. Ликбез. Заметки о богах. Часть 4. Где находится страна Токоя, в которой Тадзимамори на Микото искал Татибану? Одни говорят, что Токоя – загробный мир. Другие – что это райская заморская страна. Скорее всего, Тадзимамори на Микото действительно путешествовал куда-то за море. Его дед был царевичем Силлы, древней страны на территории Кореи. Считается, что честь искать Татибану выпала будущему богу именно благодаря такой связи с заморскими странами. Император Суэнин в итоге так и не увидел Татибану, зато во рву вокруг его могилы похоронили Тадзимамори на Микото. Кстати, Ямато Химе, приведшая Аматерасу Омикаме Высе, дочь императора Суэнина.